передал Квинсу очки, сунул меч в ножны, стал отстегивать перевязь. «Дэвидсон, будь добр, не спеши», — попросил Седрик. «Давай вместе, если ты не против». «Я только за», — воскликнул Дэвидсон. «Для меня большая честь, сэр». «В жопу честь засунь», — посоветовал Седрик. «Как скажете, сэр», — отозвался Дэвидсон и вышел. «Сэр, вы, наверное, сверху предпочитаете? Эй, сука, вставай, а теперь садись, вот так, правильно, хорошая животинка». «А она ничего, сэр, у нее уши так прикольно хрустят, когда дергаешь». Седрик критически оглядел физиономию пленной. Глаза эльфийской жабы были закрыты, но даже в таком виде сексуального энтузиазма она не вызывала. «Лучше дохлую козу трахать, чем такое уебище. Наволочку бы на голову надеть, но где здесь наволочку найдешь?» «Здравия желаю, сэр главнокомандующий», — заорал во весь голос Квинс от дверей. «Разрешите доложить, за время моего дежурства происшествий не случилось. Личный состав занимается согласно распорядку дня», — докладывал сержант Квинс. Джон Росс вошел в зал и стал моргать, привыкая к полумраку. Затем его глаза полезли на лоб. «Оригинальный у вас распорядок дня», — сказал он. Седрик сделал каменное лицо и отрапортовал. «Настоящий офицер использует всякую свободную минуту для занятий с личным составом и подготовки к новым свершениям», и стал застегивать штаны. «О, Стингер!» — воскликнул вдруг Джон. «Я так и думал. Пластиковый корпус, оригинально. Я и не знал, что так можно. Беложопые нас этими дурами обстреливали», — поинтересовался Седрик. «Этими самыми», — кивнул Джон. «Трубу приберите, потом поизучаю на досуге. А тут у нас что?» Подошел к пленной эльфийке, оглядел ее сверху донизу, кивнул каким-то своим мыслям. «Вода здесь есть где-нибудь?» — спросил Джон. «Умыть бы ее». «Зачем?» — удивился Седрик. «Если брезгуете, поверните другой стороной, туда вроде еще не». «Да я не собираюсь», — поморщился Джон. «Я лучше Алису лишний раз трахну, чем эту страхолюдину. Короче, так, я ее у вас забираю, буду допрашивать». «Седрик, ты ее лично в плен взял?» «Так точно», — ответил Седрик. К этому времени он уже справился с застежками на штанах и принял более-менее молодцеватый вид. «Готовь дырку под звезду героя», — посоветовал Джон. «Это королева эльфов». «Фигаси», — воскликнул Дэвидсон. На него все посмотрели, он смутился. «Будет что в старости вспомнить», — улыбнулся Джон. «А да», — согласился Дэвидсон и расплылся в улыбке до ушей. «Сожри лимон», — посоветовал ему Седрик. Джон рассмеялся, взял пленную королеву за запястье, тут же отдернул руку, выругался и стал вытирать руку о штаны. «Вы ее за ухо возьмите», — посоветовал Дэвидсон. «Уши у нее чистые, я проверял». «Пойдем, Анжела», — обратился Джон к эльфийке. «Меня не бойся, я тебя обижать». Джон оборвал фразу на полуслове и замер. Глаза его округлились. «Вот дура неугомонная», — пробормотал он вполголоса. «Что-то случилось, сэр», — забеспокоился Седрик. «Случилось», — кивнул Джон. Огляделся, ткнул пальцем в Квинса. «Ты», — сказал он, — «сержант Квинс», — представился Квинс, приняв стойку смирно. «Вольно», — сказал Джон. «Квинс, пойдешь со мной, дело есть». «Седрик, никуда не уходи, скоро я тебе сюрприз приведу». «Разрешите уточнить характер сюрприза», — попросил Седрик. «Характер вспыльчивый и местами агрессивный, но в целом добрый и ласковый», — сказал Джон. «Алиса сюда прилетела, надо обеспечить охрану, отвечаешь за нее головой». Седрик нахмурился. Отправляясь в бой, он ожидал любых сюрпризов, но такое. «Разрешите обратиться, сэр», — подал голос Дэвидсон. «Сэр Мунлайт, она, ну, тогда». Джон грязно и витиевато выругался, очевидно, вспомнил ту безобразную сцену, когда эта тёлка настучала капитану Мунлайту по яйцам, а потом едва не зарезала его же собственным мечом. «Отставить», — сказал Джон. «Хотя нет, не отставить. Извини, Седрик, но поручить ее больше некому, все остальные слишком далеко. Разрешаю настучать по жопе, если потребуется, но только если потребуется». Седрик вздохнул и процитировал устав. «Тяготы и лишения воинской службы следует переносить стойко, не теряя присутствия духа и воли к победе». «Будьте спокойны, сэр, я с ней справлюсь». Джон просветлел лицом и сказал. «Спасибо тебе, Седрик. Ты это извини, что я, того». Он не договорил, махнул рукой, дескать, и так все ясно. «Пошли, красотка», — обратился он к эльфийке, так и стоявшей все это время неподвижно, как статуя. «И сопли вытри, некрасиво. Пошли, кому сказал, а то как возьму за ухо». Лопоухая королева послушно направилась к выходу, Росс и Квинс последовали за ней. «Оливер», — вспомнил Седрик. «Оливер Квинс его зовут». Они дошли до основного коридора и свернули налево, вглубь непострадавшей части эльфийского леса города. «Шире шаг», — приказал Джон. «Что та девочка моя быстроногая слишком, как бы ни случилось чего». «Ох», — накаркал. Далеко впереди что-то взвизгнуло, залязгало и застрекотало. Квинс машинально дернул запястьями и вспомнил, что оба метательных ножа давно потеряны. Потянулся к мечу, но Джон его остановил. «Не суетись», — сказал он. «Все уже в порядке». Через минуту они настигли Алису. Бывшая арчанка сидела на плетеном полу, привалившись спиной к плетеной стене и перегородив неширокий коридор вытянутыми ногами. Обеими руками она держалась за голову и медленно раскачивалась влево-вправо. Очевидно, что-то ее шокировало. Впрочем, почему что-то? Ясно что. В 3 метрах на полу лежало и истекало кровью тело эльфийского воина-охотника за удачей, как они сами себя называют. Это был не голый инженер с пусковой установкой наперевес, а нормальный такой воин, в ржавой кольчуге и рядом ржавый меч валяется. Офицер, наверное. Вокруг его головы растекалась кровавая лужа, а на самой голове сидел паукообразный робот и силился выдернуть из черепа застрявшую в кости металлическую конечность. «Сержант, помоги роботу, будь добр», — попросил Джон. При звуке его голоса Алиса вздрогнула и начала отходить от шока. Но тут ее просветлевший взгляд уткнулся в обнаженную эльфийскую королеву и снова затуманился. «Это кто?» — спросила она. «Анжела, королева эльфов», — ответил Джон. «Бывшая. А это Алиса, моя жена, будущая. Квинс, как закончишь? О, как быстро! Спасибо. Теперь, Квинс, твоя задача — доставить Алису в тот зал и охранять до конца операции. Отвечаешь головой». «Понял». «Так точно, понял», — отрапортовал сержант. «Пойдем, Анжела», — приказал Джон пленной королеве. «Стой!» — неожиданно воскликнула Алиса. Анжела послушно остановилась. В таком психологическом состоянии, как сейчас, она послушалась бы даже говорящего попугая. «Окажись, эта мифическая птица вдруг здесь. Куда ты ее тащишь?» — подозрительно спросила Алиса. «Трахать», — объяснил Джон. «Ты-то мне не даешь, вот и приходится пользовать, что под руку попадется». «Шучу». «Да не делай такое лицо, я действительно пошутил. Милая, прости». «Ах ты, мудак», — заорала Алиса. От ее шокированной неподвижности не осталось и следа. Ловко, как цирковая акробатка, она вскочила на ноги и бросилась на своего будущего мужа. Что она пыталась с ним сделать, осталось загадкой. То ли коленом в пах двинуть, то ли остатки волос повыдергивать. Джон быстро отступил и спрятался за Анжелу. Алиса ухватила несчастную эльфийку за волосы и неожиданно для самой себя вцепилась зубами в ее огромное ухо. Королева эльфов отчаянно запищала. Это был первый звук, который она издала за последний час. Губы Алисы окрасились кровью, а на лице появилось озадаченное выражение. «Вампирочка ты моя», — нежно произнес Джон. «Не обижайся, милая, я просто пошутил. Мое чувство юмора меня в могилу сведет». Алиса отступила на шаг, вытерла рот, скривилась, посмотрела на свои руки, скривилась еще больше и вытерла их о штаны. Шумно отхаркнулась и сплюнула на пол, замерла, прислушиваясь к своим ощущениям, затем резко отвернулась, и ее вытошнило. «Держись, сержант», — негромко сказал Джон. «Извини, что так получилось. Анжела, пойдем». Они ушли. Робот, чью железную лапу Квинс освободил от костяного плена, перестал тыкать ею в пол и ускакал вперед по коридору, громко топоча всеми 8 конечностями. «Дорогу разведывает, надо полагать. Ненавижу его», — воскликнула Алиса. «Всех вас ненавижу. Ты это, пойдем», — пробормотал Квинс. «Безопасность, все такое. И тебя тоже ненавижу», — добавила Алиса. И посмотрела на сержанта таким взглядом, что он счел разумным отойти от нее еще на 2 шага. «А то она и так по жизни бешеная, а теперь-то, никуда я с тобой не пойду», — заявила Алиса. «Пока жениху яйца не оторву, никуда не пойду». «Ну и пошла ты», — сказал Квинс. Отвернулся и неторопливо зашагал к конференц-залу. Хитрость удалась. Не успел сержант сделать и 5 шагов, как Алиса истерично завопила. «А ну стой, тебе сказано меня охранять, вот и охраняй, козел». «Сама ты коза», — бросил через плечо Квинс. «Хочешь охраняться? Не отставай». Некоторое время они шли молча по коридору, затем Алиса вздохнула и сказала: «Извини, что-то я не в себе. Страшно очень». «Еще бы», — согласился Квинс. «Я уже 1000 дней служу, а такого ужаса никогда еще не видел. А ты вообще непривычная. Детский сад видела? Чего?» — не поняла Алиса. Там, снаружи рядом с входом, у беложопых детский сад был, объяснил Квинс. Покорежило их ужасно. На что мы, бойцы, сволочи бессердечные, и то пробрало. Не выдержали, добивать стали из милосердия, типа. А Седрик ругаться стал, дескать, не тратить силы на нелюдей, руки устанут. И в итоге оказался прав. Брайана убили, а если бы рука не устала? Сержант вдруг понял, что больше не слышит шагов за спиной. Внутренний обмер от испуга, представил себе, как будет объясняться перед Россом, что его тёлку не уберёг. Нет, пронесло, а точнее, протошнило ещё раз. Тёлку протошнило, не сержанта. Ну и слава богам, я всегда знала, что война – дело грязное, сказала Алиса, когда её отпустила. Но не настолько же, это же скотобойня, трупы, трупы. Там около входа целая гора навалена. Это Мунлайт поработал, объяснил Квинс. Мы когда туда подошли, нам навстречу такой поток хлынул. Брайана сразу. Нас бы там всех положили, если бы не Седрик. Он мастер меча дипломированный, закрутил веерную защиту и орет как бешеный. Все назад, я вас прикрою. И прикрыл. Великий он боец. Сволочь он, сказала Алиса. Ты в курсе, что он Рейнбладу на слайте стучал? Чего? Не понял Квинс. Рейнбладу на слайте стучал, повторила Алиса. Тайно докладывал. У него радиостанция была, как у этого, Бестера, что ли? Их в эскадроне двое было, стукачей блядских. Квинсу показалось, что он наслышался. Погоди, сказал он. Ты Тернера имеешь в виду? Ну, лейтенанта этого, который с обрыва навернулся. Угу, того самого, кивнула Алиса. Их двое было в эскадроне, Тернера и Мунлайт. Мы когда в тот подвал спустились, Джон стал рассказывать, кто он такой, он тогда так и сказал. Мунлайту и еще одному сдать радиостанции и больше не стучать. И что Мунлайт? Спросил Квинс. А что ему сделается? Пожала плечами Алиса. Сдал, наверное. Слайте ему щелбан отвесила и сказал, дескать, больше так не делай. А что ему еще оставалось? Твою мать, сказал Квинс. А ты не придумываешь? Больно надо, хмыкнула Алиса. Спроси сам, если не веришь. Спрошу, пообещал Квинс. К этому времени они как раз подошли к входу в эльфийский конференц-зал. В дверях стоял Дэвидсон и настороженно принюхивался. «Вроде дымом пахнет», — сказал он Квинсу. «Там дальше ничего не горит?» «О, Алиса, здравствуй!» «Ничего не горит», — сказал Квинс. «Наверное, сквозняком нанесло». «А капитан где?» «Здесь я», — отозвался Седрик из полумрака. «Тёлку доставил, без происшествий». На Алису капитан подчеркнуто не обращал внимания. «Не совсем», — ответил Квинс. «Она мне кое-что странное рассказала. Якобы в нашем эскадроне был еще один предатель, кроме Тернера». Седрик горько вздохнул, и Квинс понял, что она сказала правду. «Боги, за что? Кто?» — спросил Дэвидсон. «Олли, не тяни собаку за хвост, говори. Пусть сэр капитан сам говорит», — сказал Квинс, «если посчитает нужным». Седрик еще раз вздохнул и решительно заявил. «Вторым стукачом был я. Можете считать меня предателем, можете не считать, дело ваше. Я готов принять вызов любого из вас, и мне покласть, что я рыцарь, а вы, нет. Но все после боя. А пока я требую выполнять мои приказы. Это понятно?» «Понятно», — сказал Дэвидсон. «Понятно», — сказал Квинс. «Мразь ты подколодная», — сказала Алиса. Квинс, охраняя ее, приказал Мунлайт. «Не могу рядом с ней быть, убью ненароком. Простите, ребята». Он поднялся по пандусу на предпоследний ряд и завалился на крайний грибокресло-диван. Мягкая у эльфов мебель и удобная, балуют они свои белые жопы. А Алиска, сука. Тем временем сука Алиска и оба сержанта сидели на жестком полу около входа в зал и беседовали. «Алиса, а как ты вообще здесь оказалась?» — спросил ее Дэвидсон. «Бесы попутали», — ответила Алиса. «Знала бы, что здесь творится, лучше бы не знала. Джон как узнал, что вы королеву эльфов в плен взяли, сразу подорвался, дескать, полечу, очень важно. Ну и полетел. Я посидела, покурила, стало скучно. Думаю, слетаю-ка тоже, я же не знала. Пошла на поле, никто меня не остановил, залезла в тарелку, шлем надела, говорю компьютеру, полетели. Ну и полетели. Может, лучше ее наружу вывести?» — предложил Квинс. «Дисколет свой найти сможешь? Ты на чем прилетела? На штурмовике или истребителе?» «На летающей тарелке», — ответила Алиса. «Лучше пусть здесь сидит», — сказал Дэвидсон. «Было бы снаружи безопаснее, Росс так и сказал бы. Наше дело маленькое, сказали охранять, значит, охраняем». Квинс немного подумал и согласился с товарищем. «А капитан наш, сучера», — сказал Дэвидсон. даже не верится, не признался бы сам, ни за что бы не поверил. И почему его полковник со всех постов не попер? На этот вопрос неожиданно ответила Алиса. Джон однажды говорил, что не стучит только тот, кому ни разу не предлагали, сказала она, а те, которые стукачей ненавидят, на самом деле злятся на свою ненужность, дескать, вот этот хрен стучал, а мне даже не предложили. Не хочу говорить про сэра Росса ничего плохого, но с головой у него, по-моему, не все в порядке, глубокомысленно заметил Квинс. Ой, не то слово, вздохнула Алиса, а уж шутки его дурацкие, а ты ему в морду дай, посоветовал Квинс, а то он тебя за человека не считает, ну, то есть не совсем за. В этот момент он понял, что чуть было не сморозил бестактность, смутился и умолк. «Сволочи вы все!» — вздохнула Алиса. «А в морду? Что в морду?» — пробовала уже. «Он, сука, увертливый!» Увертливый сука тем временем уверенно шагал по темным коридорам эльфийского поселения. Впереди него бодро топотал робот, сзади угрюмо плелась комиссар Анжела. Она окончательно перестала понимать, что происходит. Она ожидала, что командир низкорожденных станет допрашивать ее прямо здесь либо выведет наружу, посадит в одну из этих ужасных тарелок, но они уже полчаса идут, причем все время в одну и ту же сторону, на северо-запад, только один раз крюк сделали через боковые переулки. Тогда впереди какие-то голоса послышались, Анжела воспряла было духом, но конвоир поспешил ее разочаровать. «Это не твои друзья, Анжела», — сказал он, — «это мои друзья, но встречаться с ними нам сейчас не с руки, глаза бы мои их не видели». Неожиданно для самой себя Анжела подала голос, впервые за последний час. «О друзьях так не говорят», — сказала она, — «встречать друзей легко и приятно, всегда, это смотря какие друзья», — хмыкнул низкорожденный. «Пойдем-ка сюда, а то действительно придется встретиться». Повинуясь его жесту, она свернула в боковой переулок, и следующие несколько минут они шли вдоль огромной реакторной ванны. В какой-то момент Анжелу стало одолевать желание перевалиться через бортик, плюхнуться в мутную жижу и будь что будет. Но она пересилила это желание, в основном из-за того, что ничего, скорее всего, с ней не случится. Только в детских страшилках биореактор безусловно смертелен, а в реальности плещущиеся там жидкости обычно биологически нейтральны. Обойдя ванну, они снова вышли в магистральный коридор. Дорога стала подниматься вверх по склону. Они приближаются к горам. «Зачем он ее туда тащит? Куда ты меня тащишь?» — спросила Анжела. Низкорожденный ответил вопросом на вопрос. «Ты разве не догадалась?» «Освободить?» «Конечно, это было неожиданно». Нельзя сказать, что Анжела совсем исключала такой вариант. Человеку свойственно надеяться, пока живой. Но всерьез такую возможность она точно не рассматривала. «Зачем?» — спросила Анжела. «Я сделал большую глупость», — сказал низкорожденный. «Надо было сразу какого-нибудь мертвеца раздеть, а теперь их ищи свищи. Ладно, обойдемся. Держи». Он вытащил из складок одежды небольшой артефакт и протянул ей. «Что это?» — спросила Анжела. «Телефон», — ответил низкорожденный. «Спутниковый. Держи, пригодится». «Я не умею с ним обращаться», — сказала Анжела. «Тут не надо ничего уметь», — сказал низкорожденный. «Когда придет время, он зазвонит. Или какой-нибудь другой звук издаст. Я, честно говоря, не посмотрел, какой у него сигнал стоит. Когда это произойдет, ты поднесешь его к уху и скажешь: «Алло». И тогда я тебе скажу кое-что интересное». «Ты кайсар?» — догадалась Анжела. «Я ему служу», — ответил низкорожденный. «Исполняю его волю». «И в чем она заключается?» — спросила Анжела. «Или тебе это тоже неведомо? Он тебя использует как лошадь?» Низкорожденный загадочно улыбнулся и сказал: «Раб Божий, не лошадь, раб Божий», — звучит гордо. «В целом воля Бога кайсара мне неведома, но кое-что мне известно. Планы кайсара запутаны и неисповедимы, что неудивительно, он же Бог. Насколько мне известно, кайсар не принял окончательного решения, как поступить с твоей расой. Возможно, он склонится к тому, чтобы стереть вас с лица планеты, и тогда от вас останется только красивая легенда. Но не исключено, что мой Бог даст тебе еще один шанс, и тогда ты спасешь свой народ, как Мозис спас жидов в начале первой эпохи». «Мозис и Джузы, миф», — заявила Анжела. «Мозис, миф», — согласился слуга кайсара. «А жиды, не миф, это я точно знаю. Но неважно. Впереди метров через 500 будет развилка, ты свернешь налево. Десантников там нет, так далеко вглубь они еще не забрались, можешь ничего не бояться. Если я правильно все понимаю, тот коридор плавно переходит в систему пещер. Где-то там ты найдешь своих соплеменников. Если хочешь, можешь рассказать обо мне, но я бы не советовал. Решат еще, что ты предательница. Лучше так, напали на тебя красножопые твари, но сразу не убили, а стали глумиться и насиловать. А ты, сука, ловкая и коварная, улучила момент и поубивала гадов, например, нож подобрала кем-то небрежно рядом положенный, прихватила неведомые артефакты и обратилась в бегство, и никто тебя не преследовал, или преследовал, но не догнал, это ты уж сама решай, как правдоподобнее. Если я уйду, я приведу сюда охотников, заявила Анжела. Конечно, приведешь, согласился ее собеседник. А ты думала, зачем я тебя отпускаю? Нет, отвечать не надо. Это был риторический вопрос. Знаешь, что такое риторический вопрос? Ну и молодец. Короче, так, когда будешь воинов приводить, не торопись. Им предстоит встретиться не с жабоподобными орками, а с элитными бойцами, лучшими на всей планете. Атаку надо хорошо подготовить. Я бы посоветовал незаметно просачиваться небольшими группами, держась в стороне от магистральных коридоров. А как войск накопится достаточно? Тут... Правда, взаимодействие надо продумать, но ты что-нибудь придумаешь, ты женщина умная, не зря тебя в комиссары выбрали. Когда будешь планировать атаку, не забывай две вещи, фактор внезапности и пятикратное численное превосходство. Без пятикратного превосходства не справитесь, бойцы против вас стоят реально элитные. Поняла, зачем, ответила Анжела вопросом на вопрос, зачем это нужно твоему богу, еще раз поглумиться? Поиграть в людей как в шахматы, и это тоже кивнул раб Божий. Поиграть да поглумиться, это дело боги очень любят и уважают. Ваши боги, уточнила Анжела. Арачи, да, конечно, согласился ее собеседник, а других не бывает. Ваша гея, скорее символ бога, чем бог. Сама посуди, какой бог без собственной воли, не бог, а робот какой-то. Одну кнопочку нажал, извольте благодать и отведать, другую нажал, добро пожаловать в дурную реинкарнацию. Профанация, а не бог, никакой неопределенности, все как в аптеке, тьфу, как где, не поняла Анжела, не бери в голову, отмахнулся нескорожденный, так вот, кайсар не такой, он всегда дает шанс, ты правильно сказала, боги любят играть, но не в шахматы, в шахматах фигуры не обладают свободой воли, это просто фишки, которые двигает игрок, а в жизни бог не двигает людьми, он их уговаривает подвинуться, уловила мысль, Анжела подумала, затем отрицательно помотала головой. «Ничего, со временем поймешь», — обнадежил ее нескорожденный. «Возможно, ты даже поймешь, что это часть игры, самое интересное. А может, и не поймешь. Это тоже часть игры. Поймешь ты или не поймешь. Ты меня совсем запутал», — сказала Анжела. «Это я люблю», — улыбнулся слуга Кайсара. «Ну, давай, беги. И помни, судьба твоей расы зависит только от тебя. Скажи мне еще одну вещь», попросила его Анжела, когда бог Кайсар прислал робота, чтобы наши охотники благословили лошадей, он обманывал, не обманывал, а испытывал, заявил нескорожденный, то испытание вы не прошли, развесили уши лопухи и поверили в этот бред некритично, бог Кайсар был разочарован, а сейчас он тоже меня испытывает, спросила Анжела, конечно, кивнул нескорожденный, он всех нас испытывает, всегда, и первая твоя задача, точно уяснить, в чем заключается текущее испытание и как его проходить. Стало быть, если я этот артефакт выброшу, это может быть тем, что ждет от меня Бог, спросила Анжела. Может быть, а может и не быть, ответил нескорожденный. Это решать только тебе, и только тебе нести ответственность за то, что решила. Можешь вообще никуда не ходить, сесть на жопу ровно и тупить, пока десантники не найдут. Все в твоих руках, но я полагаю... ты примешь более разумное решение, а теперь прощай. Он ушел туда, откуда они пришли. Анжела проводила его взглядом, а когда цоканье железных лап робота по деревянному полу затихло в отдалении, пошла в противоположную сторону. На развилке она свернула налево. Джон мысленно приказал роботу сформировать мягкие подушечки на лапах, вернуться обратно и проследить за комиссаром до входа в дырявые горы, а потом занять позицию у входа в пещеры и наблюдать. Игры и испытания – дело хорошее, но элементарными мерами безопасности пренебрегать не следует. Боги подобны людям почти во всем, в частности, боги тоже подвержены естественному отбору. Беспечные боги долго не живут. В этот момент Джон понял, что всерьез думает о себе как о боге. Выругался, сплюнул, еще раз выругался и со всей дури врезал ногой по стене коридора. Окованный носок ботинка пробил тонкую оплетку, Нога провалилась в пустоту. Оцарапанную щиколотку резануло болью. Джон выругался еще раз. Вот был бы номер, если бы он сейчас лодыжку сломал. Хороший был бы урок начинающему богу. Не выпендривайся, мудила, сразмеряй желания с возможностями. Те боги, которые настоящие, они не лохи и чувством юмора не обделены. И милосердие им не чуждо, а то угодил бы ногой в скалопендровое гнездо. Из дырки в стене раздалось недоброе шипение. Джон выругался в третий раз и пошел прочь. По идее, на таком расстоянии от жилой зоны опасных тварей в стенах быть не должно, но лучше не проверять, потому что божье терпение тоже имеет пределы. Он вышел к своим быстрее, чем рассчитывал. Система глобального позиционирования подвела, не сильно, но подвела. То ли черные своды над головой искажают спутниковый сигнал, то ли помехи от недавних взрывов. Последнее сомнительно, слишком много времени прошло после бомбардировки. Может, реакторы помехи наводят, да ну их к бесам. Можно залезть в базу древних знаний и найти там правильный ответ, это несложно, но лень. Нет в этом никакого смысла. В жизни Гаралда куда меньше смысла, чем принято считать. Боги ироничны. Он, дурак, думал, что пудрит мозги бедной тетеньке, а на самом деле, может, его устами действительно говорили боги? Нет, такие мысли от себя надо гнать, а то как начнешь реально божьи голоса слышать? «Эй, бойцы!» — крикнул Джон, приблизившись к повороту коридора. «Не стреляйте, это я, Джон Росс!» «Пошел в жопу, Джон Росс!» — весело и задорно ответил ему кто-то смутно знакомый по голосу. Джон вышел из-за поворота и увидел того, кто послал его в жопу. Майк Карпентер это был, тот-то голос показался знакомым. Майк тоже увидел Джона и стал похож на остолбеневшую статую с вытаращенными глазами и со спущенными штанами, и с гордо вздыбленным мужским достоинством. Нет, уже не вздыбленным, оно увидало прямо на глазах, что неудивительно после такого сюрприза. Майк нервно сглотнул и попытался сформулировать сложную мысль. «Я, сэр, не знал, думал, шутит кто, извините. Веселые вы ребята», — сказал Джон. «Это вы меня извините, ребята, не хотел вас пугать. Продолжайте развлекаться». Какой-то незнакомый рядовой, тоже без штанов, что-то тихо сказал Майку. Майк смутился еще сильнее и сказал: «Сэр, не желаете ли, ГМ?» «Не желаю», — отрезал Джон. «Я не садомит, я женщин люблю, но против вас ничего не имею. Каждый, как говорится, как хочет, так и...» «Я тоже не садомит», — воскликнул Майк. «Тут у нас, ГМ». Бойцы расступились, и Джон увидел, что на полу сидит лопоухая девчонка с всклокоченными белыми волосами и выпученными в смертельном ужасе глазами-буркалами. Бедная девочка. Комиссар легко отделалась, ее только трое изнасиловали, да и не похоже, что все трое успели всунуть хотя бы по разу. А здесь раз, два, три, да ну их, считать еще. «Малолеток любите», — констатировал Джон. «Понимаю, не одобряю, но понимаю». «Да какая она малолетка», — возмутился Майк. «Это же нелюдь. Если она нелюдь, то вы, скотоложцы», — сказал ему Джон. «И еще садисты, по-моему. Откуда у нее кровь на ушах? Так это самое прикольное», — заявил рядовой, тот самый, который до этого шептал Майку на ухо. «Дескать, вождю тоже предложи. Они так хрустят, когда их кусаешь». К горлу подкатила желчь. Какое-то мгновение Джону казалось, что сейчас его вытошнит, но обошлось. И слава богам. Но с лицом явно что-то случилось, то-то бойцов перекосило. «Нам, наверное, теперь надо», — начал говорить Майк и осекся, не зная, как продолжить мысль. «Надо вам или не надо, это вам решать», — резко сказал Джон. «Боги вас не зря свободой воли одарили. Хотя, может и зря. Вот гляжу на вас и думаю, зря. А потом вспоминаю, как в Аркланде с Майком беседовал, и думаю, не зря. Вам решать, кем быть, скотиной мерзопакостной или... Да что я, блять, распинаюсь». Махнул рукой и пошел прочь. За спиной кто-то страшно захрипел. Джон обернулся и увидел, что Майк Карпентер стоит над несчастной девчонкой, а в руке у него дрожит окровавленный нож. «Сэр Джон, я все правильно сделал?» — спросил Майк. «Неправильно», — ответил Джон. «Ты все сделал неправильно. И не только ты. Я тоже все сделал неправильно. Я, дурак, думал, нормальные люди кругом. Условия среды, блять, рабство, херня всякая, но в душе-то нормальные, блять, люди. Не козлы оркоподобные, не жабы дебильные, а люди, ёб вашу мать, люди. С моралью, с чувством прекрасного, с состраданием, суки, мать вашу. Пошли в жопу, уроды, чтоб вы сгнили в своем говне первобытном. Какие, блять, нанотехнологии? Шакалы вы мифические, а не люди. Одно желание вас одолевает, убивать и насиловать всех других прочих. Если не насиловать, то убивать, не дано вам третьего, потому что дебилы, ненавижу». Джон перестал материться и ушел. Ошарашенные бойцы некоторое время молчали и растерянно глядели вслед разгневанному вождю. Затем рядовой Раста застегнул штаны и сказал: «Зря ты, Майк, ее зарезал». «Да я думал», — пробормотал Майк и осекся, отвернулся и утер слезу, неведомо как нарисовавшуюся в уголке глаза. «Кто ж знал», — подал голос рядовой со странной фамилией Тужур. «Я тоже подумал, что он приказал скотоложество прекратить, а он просто башкой уехал». «Ты базар фильтруй», — посоветовал ему Раста. «Посмотрел бы я на тебя на его месте, как бы ты башкой уехал». «Да я чего, я ничего», — сказал Тужур. «Я же не в наезд, я типа объясняю». «Заткнитесь вы все», — сказал Майк негромко, но очень внушительно. Все заткнулись. «Тоже поехал башкой», — прошептал себе под нос рядовой Тужур. «Пойду дозором пройдусь», — сказал Майк. «Раста за старшего». «Командир, может, это, сам-то зачем?» — попытался возразить Раста. «Ты меня еще поучи», — сказал ему Майк. Он зашел за угол коридора, сел на пол и уткнулся лицом в колени. Очень хотелось заплакать, но глаза почему-то оставались сухими. Когда Джон начал материться, Майку вдруг почудилось, что где-то далеко-далеко мерзкие беложопые твари точно так же насилуют всем отрядом леди Элоизу Бринтон, которая давно уже не любимая и вообще шлюха по жизни. Спасибо ребятам, что разъяснили. Но дело не в ней, дело в том, что есть ли хоть какая-нибудь разница между богомерзкими эльфами и богоизбранной человеческой расой. «Нет никакой разницы, — правильно сказал сэр Джон, — убивать и насиловать всех других прочих. Именно в этом заключается смысл бытия любого человекообразного, кроме идеалистичных придурков, вроде сэра Джона или самого Майка Карпентера. И так будет всегда, времена будут меняться, а они всегда останутся идеалистическими придурками, поехавшими башкой, а нормальные, уважаемые люди будут продолжать убивать и насиловать. Никогда ничего не изменится, никогда. Все безнадежно». Глава 3. Месть комиссаров. Джон явился в конференц-зал мрачнее тучи. Алиса бросила на него быстрый взгляд, охнула, вскочила, бросилась к любимому, повисла на шее. «Что случилось, милый?» — спросила она. «Анжела сбежала», — ответил Джон. Несколько секунд Алиса непонимающе глядела на него, затем рассмеялась. «Нельзя так пугать-то», — воскликнула она. «Я уж подумала, что-то важное случилось». «Это и есть важное», — мрачно произнес Джон. «Если она успеет быстро собрать ополчение или какую-нибудь дежурную часть, я не знаю, как у них гарнизонная служба устроена. Не дай боги, конечно. Как она смылась, не понимаю. Только руку отпустил, оглядываюсь, нет никого. Я дурак». Алиса улыбнулась, чмокнула Джона в губы и сказала: «Не расстраивайся, милый. Я тебя все равно люблю, глупого. Ой, у тебя кровь на ноге». Действительно, правая штанина Джона была порвана и запачкана кровью. «Ерунда, царапина», — смущенно пробормотал Джон. «Это я ногой по стене в сердцах вдарил, а она провалилась». Сержант Дэвидсон рассмеялся. Джон и Алиса посмотрели на него. Он смутился и пробормотал: «Извините». «А Седрик где?» — спросил Джон. Теперь настала очередь Алисы смущаться. «Тут, видишь ли, какое дело». Начало она и запнулась, не зная, как продолжить. Дэвидсон пришел ей на помощь. «А это правда, что сэр Мунлайт сэру Ринбладу, докладывал?» — спросил он. Джон нахмурился. «Понимаю», — сказал он. «Разболтала, дура». «Чего сразу дура?» — возмутилась Алиса. «Сам дурак. Вон, мымра у тебя сбежала». «Я дурак», — согласился Джон. «Но и ты тоже дура. Зря я тогда не сказал, чтобы не болтали насчет Седрика. Думал, это само собой разумеется. Глупо получилось». «Так, значит, правда», — констатировал Дэвидсон. «Правда», — согласился Джон. «И что с того?» «Ну», — протянул Дэвидсон и замолк. «Седрик Мунлайт — отличный командир», — заявил Джон. «Если он не дослужится до полковника, я очень удивлюсь. В этом бою он действовал безупречно, достойно всяческого подражания, ты это сам знаешь. Он тебе жизнь спас, когда толпа поперла. А что моральные установки нетипичные? Джизис не зря говорил: кто без греха, пусть первый бросит камень. Думаешь, я сам никому не стучал? Отвечай, сержант». Дэвидсон принял стойку смирно и молодцевато ответил: «Не могу знать, сэр». «Так я тебе докладываю», — сказал Джон. «И стучал, и предавал, и чего только не делал. И что, плохой я командир?» «Так он тебе и признался», — встряла Алиса. «Никак нет, сэр», — отрапортовал Дэвидсон. «Где Седрик?» – спросил Джон. «Наверху», – ответила Алиса. «Спит, наверное». Джон нацепил очки и обвел зал биодетектором. «А, вижу», – сказал он, и пошел наверх. «Ты куда?» – спросила Алиса. «Извиняться», – ответил Джон. «За что?» – спросила Алиса. «Не за что, а за кого?» – ответил Джон. «За тебя. Обидела человека ни за что. А ему меня обижать можно?» – возмутилась Алиса. «Ему тоже нельзя», – сказал Джон. На эти слова Алиса не нашла, что возразить. Джон подошел к Седрику и уселся на краешек соседнего кресла дивана. «Седрик, прости дурака», – сказал Джон. «Хватит вам унижаться», – отозвался Седрик. «Слушать противно. Зря ты так говоришь», – покачал головой Джон. «Когда стесняешься признаваться в прегрешении, это гораздо тяжелее, чем когда признаешься и унижаешься. Я от друзей стараюсь ничего не скрывать», – Седрик скептически хмыкнул. «Но обычно не получается», – продолжил Джон. «Тогда, на моей бывшей даче, в подвале, когда я всем во всем признавался, я таким счастливым себя чувствовал. Думал, хватит уже врать и изворачиваться, теперь я среди друзей, они люди хорошие, с ними можно по-человечески обращаться. А они, а что они?» – заинтересовался Седрик. «Девчонок эльфийских насилуют с нечеловеческой жестокостью», – скривился Джон. «Говорят, мальчиков тоже насилуют. Ну, так девочек на всех не хватает», – глубокомысленно заметил Седрик. «А что в этом плохого? Эльфы, они же не люди, а твари богопротивные». Джон вздохнул и сказал: «Вот гляжу я на тебя, вроде хороший человек, достойный во всех смыслах, храбрый, ответственный. А как копнешь чуть глубже?» «А вы глубоко не копайте», – посоветовал Седрик. «Я бы на вашем месте, сэр Джон, о морали вообще не стал бы говорить. Постеснялся бы, сэр полковник», – закричал снизу сержант Квинс. «За время моего дежурства происшествий не случилось. Личный состав согласно распорядку, это, сражается и побеждает», – подсказал Джозеф. «Дай пройти». «Так точно», – громогласно подтвердил Квинс. «Сражается и побеждает». «Пойдем, с полковником поздороваемся», – сказал Джон, вставая. «Хватит хандрить. Пойдемте, поздороваемся», – согласился Седрик. «Хотя здоровались уже сегодня». «И то верно», – хмыкнул Джон. «Всего-то 3 часа прошло, а столько событий». Они спустились по пандусу. Джозеф Слайти ждал их внизу с распростертыми объятиями. Обнял Джона, сильно хлопнул по спине железной рукой. Джон ойкнул и перекосился. «Извини», – смутился Джозеф. «Никак не привыкну к этим железкам. Извини, извини», – пробормотал Джон. «Теперь синяк будет. Синяк для воина, ерунда», – заявил Джозеф. «Что с ногой?» «Царапина», – отмахнулся Джон. Джозеф попытался обнять Седрика, но тот ловко увернулся. «Герой», – сказал ему полковник. «Говорят, ту баррикаду из трупов перед входом ты один навалил в одно рыло?» «Так точно, сэр», – подтвердил Седрик. «Герой», – повторил полковник. «Помнишь, что я тебе про левую руку говорил? Так я был неправ». «Вы были правы, сэр», — возразил Седрик. «Я сегодня чуть не помер из-за этого. Метал нож левой рукой, промахнулся». «Знаю, бывает», — кивнул Джозеф. «Ты не расстраивайся, такое с каждым может случиться. Я однажды обосрался прямо в боевом строю.